Глава 55. Сейчас. Хлоя слушала этот рассказ, сидя абсолютно неподвижно с расширенными от ужаса глазами. Бассейн, отель, окружающие люди, пылающее солнце Лос-Анджелеса — все вокруг них, казалось, ей исчезло. Поезд ехал быстро. Помолчав, продолжила Марион. А я стояла в самом начале платформы. Это и спасло мне жизнь. Я опоздала буквально на секунду. Вместо того, чтобы упасть на рельсы, я ударилась о переднюю часть головного вагона, и меня отбросило почти на середину платформы. А потом? Потом я 3 недели провела в коме. Меня отвезли в Лапитье-Сальпетриер. В начале прогнозы у врачей были самые пессимистичные, но мое тело не собиралось легко сдаваться. Пришлось перенести еще с 10 операций. Я была молода, вынослива. В конце концов, мне удалось выкарабкаться. «Долго вы восстанавливались?» Я была прикована к постели 2 года. Потом еще 2 провела в инвалидном кресле. Потом, наконец, смогла передвигаться на костылях. Врачи, которые меня лечили, оказались совершенно потрясающими людьми. К тому же отец постоянно меня поддерживал. Я боролась, потому что они вернули мне волю к жизни. Постепенно я восстановила все нарушенные функции организма одну за другой. А потом вы вернулись к медицине? Нет, на это у меня уже не хватило мужества. Это потребовало бы очень много времени. Когда выздоровела окончательно, я выбрала другой путь. Дело в том, что пока болела, я перечитала тонны книг. Чтение стало для меня настоящей опорой. Я так к нему привыкла, что и позже не прекращала читать. Если бы увидела мою квартиру, ты удивилась бы, она больше похожа на библиотеку. Повсюду книги, там едва остается место для меня. Хлоя улыбнулась. Поэтому я решила пойти в школу журналистов. И позже стала работать в разных изданиях внештатной журналисткой. Долго мыкалась, пока не получила постоянную работу во «Франс Телевизион». Поколебавшись, Хлоя спросила. «А мой отец? Вы, должно быть, его ненавидели?» Нет, я продолжала верить в реальность всех тех счастливых моментов, которые мы пережили вместе. Его бумаги были фальшивыми, но кроме них есть и человеческие чувства, с которыми невозможно справиться. Я верю, что он совершил невольную ошибку, которую не смог исправить. Или же кто-то другой лишил его такой возможности. Но что касается меня, я принимала свои решения самостоятельно. Сначала я решила умереть, потом продолжать жить. Твой отец был ни при чем, ни в том, ни в другом случае. Их разговор был прерван подошедшей к ним женщиной, латиноамериканкой в строгом деловом костюме и с револьвером в кобуре у пояса. Марион узнала женщину. «О, агент Перес, здравствуйте! Теперь вы придете на смену Аарону Альтману?» «В числе прочих». «В числе прочих? Нам нужно поговорить». «Кое-кто хочет узнать у вас новости». «Кто же?» Латиноамериканка склонилась к ее уху. «Вы хорошо знаете этого человека, Марион». Вдвоем с агентом Перес они поднялись в номер Марион. Латиноамериканка протянула ей мобильный телефон. «Этот номер не прослушивается. Можете говорить свободно». «Мисс Марш?» «Мистер Фигероа?» «Ну, разумеется. Кто же еще?» «Перес работает на вас?» «Когда мне это нужно. Видите ли, часть ее семьи живет в Мексике». Лицо Марион исказило гримаса отвращения. «Вы... да вы просто...» «Просто деловой человек, вы хотели сказать?» «Совершенно верно. А бизнес — это безжалостная вещь. Теперь скажите мне, как вы рассчитываете найти психопата, который украл мои материалы?» «Ваши материалы?» Не удержавшись, повторила Марион. «Ну, моего сына. Это одно и то же». Марион сделала агенту Перес знак «выйти». Ей нужно было остаться одной. Затем, снова поднеся телефон к уху, сказала. «Я знаю, как за это взяться. Я вам уже говорила. Но сначала мне нужны ответы на многие вопросы». Недавний разговор с Хлоей действительно вызвал у нее множество вопросов. Точнее, напомнил о них. «Когда ваш сын исчез 15 лет назад? Это ведь произошло из-за вас, не так ли?» В трубке послышался вздох. «Какое это имеет значение?» «Для меня очень большое». «Ну, хорошо», — согласился Большой Па. Послышался щелчок. Вероятно, он зажег сигарету. Адриан всегда был независимым. Из него мог получиться блестящий хирург, и ему нужна была другая жизнь, в которой никто не знал бы, что он сын наркобарона. Я согласился выполнить его просьбу. Я обеспечил ему фальшивые документы и позволил учиться, где он пожелает. И во Франции, и в других местах. Он рассказывал вам обо мне? Да. Когда у меня впервые случился инфаркт, он ненадолго прилетал в Мексику. Он выглядел очень взволнованным. Говорил, что собрался прочно обосноваться в Париже вместе с вами. Я ему сказал, что он грезит, что это временное умопомрачение, но он меня не слушал. «Вплоть до того злополучного вечера», — сказала Марион. «Да. Когда он спустился с крыши отель Дье, он наткнулся на того самого анестезиолога, который давал вам наркоз во время операции. Тот случайно увидел результаты ваших анализов крови и заподозрил внутреннее кровотечение. А заодно, видимо, вспомнил, что говорил Адриан по поводу проблемы с яичниками, которую он у вас якобы обнаружил. Он начал угрожать моему сыну. Адриан понял, что его могут разоблачить. Он позвонил мне, совершенно убитый случившимся. Я велел ему уезжать немедленно, если он не хочет оказаться за решеткой и, хуже того, встретиться после этого с вами на суде и выдержать ваш взгляд. Сознавая свое предательство, он этого не хотел, и я вернул его в Мексику той же ночью. А потом? Он узнал о вашей попытке самоубийства. Он был раздавлен этим известием. Во всем винил себя. Я должен был что-то предпринять. Я прилетел в Париж и встретился с вашим отцом. Марион выдержала этот удар, поскольку была к нему готова. Значит, вы с ним знакомы уже давно. Было слышно, как Большой Па сделал очередную затяжку. Я не стал говорить ему всего. Лишь подтвердил его подозрение в том, что Натан Чес — неподходящий человек для его дочери. И дал ему большую сумму наличными, чтобы оплатить ваше лечение, лекарства, все необходимые приспособления, текущие расходы. И чтобы купить его молчание, про себя закончила Марион. «Он выполнил свой отцовский долг», — продолжал Большой Па. «Защитил свою дочь. Я дал ему свой телефон и попросил позвонить мне, если вы когда-нибудь отправитесь на поиски Адриана. Это могло помешать его карьере. Неделю назад ваш отец мне позвонил. Впервые за 15 лет. И мы оба поняли, что многое теперь изменится». Марион села на кровать. Теперь она понимала все. Значит, у Натана никогда не было выбора. А в последующие годы... Большой Па снова щелкнул зажигалкой, прикуривая новую сигарету. «Адриану следовало вас забыть. Я познакомил его с молодой женщиной, Евангелиной. Понадобилось некоторое время, но в конце концов все устроилось. Их отношения были не такими, как у него с вами, более спокойными. Они любили друг друга. Через 2 года родилась Хлоя. У Адриана началась другая жизнь. Он много путешествовал, совершенствовался в своем мастерстве, со временем достиг уровня, необходимого для работы в США. Его успехи были необыкновенными. Университет Южной Калифорнии принял его с распростертыми объятиями. Он американизировал свое имя, и Адриан Фигероа стал Адрианом Фогом. Период его жизни во Франции был предан забвению. Адриан всегда был скрытным, избегал фотографироваться и позаботился о том, чтобы уничтожить имеющиеся фотографии. Единственная, которую можно найти в интернете на данный момент, это фотография на сайте университета. Других нигде нет. Марион закрыла глаза. Детали пазла одна за другой складывались в ее голове, образуя единое целое. Он был буквально одержим благотворительностью. идеей бесплатной медицинской помощи бедным. Он работал без отдыха. Я порекомендовал ему заняться этим на моей фабрике льда в Пейдже. Ему понравилось местечко на берегу озера. Лейк Пауэлл, тишина, уединение. Он жил там, на судне. Со мной больше не общался. Потом он создал фонд Фога и начал сотрудничать с Холборном и Камп Пэддлтон. Когда он произвел свои первые опыты по регенерации пальцев у раненых солдат, вернувшихся из Ирака, его стали прославлять как настоящего гения. Большой Па сделал паузу, видимо, чтобы затушить в пепельнице окурок. А потом все рухнуло. В армии проверочная система гораздо строже, чем в обычной больнице. Настоящая мелкая сита. Через какое-то время они выяснили, что Адриан — мой сын, и уже во второй раз его карьера рассыпалась в прах. Холборн, возможно, из ревности, натравил на Адриана ФБР. Оно рьяно взялось за дело. Адриан потерял и кредиты от Министерства обороны, и свою богатую клиентуру. Он был вынужден работать где придется, чтобы хоть как-то поддерживать фонд Фога на плаву, но едва сводил концы с концами. Разумеется, я предложил ему помощь, но он и слышать не хотел ни обо мне, ни о моих деньгах. Большой Па вздохнул. Год назад последовал самый большой удар. Его жена погибла в автомобильной катастрофе. Адриану удалось раздобыть отчет о вскрытии. Там говорилось о подозрительных повреждениях трахеи. Я и сам прочитал этот отчет. В самом деле, все наводило на мысль о преднамеренном убийстве. Автомобильная авария была устроена для того, чтобы замести следы. Марион не сомневалась, что в таких делах Большой Па разбирается не хуже профессиональных экспертов. Адриан понял, что его жену допрашивали, вне всякого сомнения пытали, а потом задушили. Вероятно, хотели узнать местоположение тайника, где он спрятал свои материалы. После этого преступления он стал как помешанный. Начал всех подозревать, включая меня. Однажды он напрямик заявил мне, что я хочу получить полный контроль и над ним, и над его открытиями. Так оно и было? Мисс Марш, я думаю, ответ должен быть для вас очевиден. Нет, совсем не очевиден. И, наконец, вместо этого произнесла она, на него напали в Лос-Анджелесе на парковке рядом с отелем. Да, какой-то человек в маске. Только Хлоя успела его разглядеть. По ее словам, на нем была обычная маска-шлем. Ничего общего с маской троянца. Но все же я полагаю, что речь идет об одном и том же человеке, потому что вскоре Адриана похитили. Итак, троянец подбежал к Адриану и выстрелил в него. Нет, это не Адриан был целью. Он сам бросился под пули. Я не понимаю. Целью была Хлоя. После жены Адриана настал черед его дочери. Именно поэтому я приставил к ней двух телохранителей. Марион молча обдумывала эту информацию. «Ну что ж», — нарушил молчание Большой Па, «теперь, когда вы все знаете, скажите, что вы собираетесь предпринять по поводу троянца? У вас действительно есть план, как захватить этого мерзавца? Да или нет?»